Раздвигаю пыльные занавески и окунаюсь в странный и удивительный мир. За спиной охает Баобабова, очарованная открывшейся картиной. Просторный подвал. На желтых проводах свисают с потолка несколько лампочек, выхватывая отдельные куски скрытого от человеческих глаз мира. По заплесневелым стенам стекают тоненькие ручейки воды. По утоптанному песчаному полу стелятся клубы дыма. На стареньком пианино без крышки тренькает собачий вальс, длинноволосая собачка. Перед ней на помосте из ящиков вокруг, воткнутого в пол ломика, извивается змеей такса. Вокруг помоста, истекая слюной, сидят разнокалиберные кобели и, щелкая пастями, засовывают за ошейник таксы сахарные, наполовину обглоданные куриные косточки. Рядом у чана с собачьим кормом валяются объевшиеся псины. Баобабова бледнеет, прикрывая рот рукой. У меня в горле скатывается тугой комок. Нам вот, в отличие от обитателей подвала, тошно. Инструмент на свалке нашли. Жратва от спонсоров. За свет не платим, — объясняет по ходу движения меченый. А хотите посмеяться? Мы с Машкой ничего не хотим. Но меченому на это начхать в обе ноздри. Калоши останавливаются, пару раз шаркают по полу и вопят, что есть сил. «Лежать!» Благородные собрания, включая таксу, грохаются на пол. Один пианист продолжает наяривать вальс. «Глухой с рождения!» — оправдывается меченый. «Но талантлив, чертовски талантлив!» Пролаяв что-то по-своему возмущенным посетителям подвала, меченый торопит. «Посмотрели и хватит. Можно, конечно, задержаться и посмотреть кошачьи бои, но, боюсь, ваши нервы этого не выдержат. Кровавый спорт, крепкие нервы. Вот сюда, пожалуйста». Выходим из подвала в глухой двор. Свежий воздух ночного города врывается в легкие. Прапорщик Баобабова держится за стену, приходя в себя. «Это все ты придумал?» Меченый довольно кашляет. «Хм-хм, так эти, гражданин лейтенант, надо же куда-то пристраивать кипучую энергию. Не все по помойкам огрызки подбирать. Раз уж судьба прочистила мозги, надо пользоваться. Хлопот много, но зато какое уважение среди общества. Нашего общества, понятное дело. И заметьте, все прилично и культурно. Вместо того, чтобы шляться по улицам, массы привлекаются к высокому искусству. Не лаются, не кусаются, на прохожих не бросаются. Такие вещи до добра не доводят». «Ах, увольте, гражданин лейтенант! Вы мне посоветуете еще налоги платить. Я благое для общества дело делаю. Вот планирую консерваторию открыть, галерею художественную, приют для коллег бездомных, пансионат для щенков, старикам и инвалидам консервы бесплатно раздавать. Если вы, люди, о нас не заботитесь, почему нам самим этого не сделать? Мы ведь тоже живые. А ведь у меченого все получится. С такими способностями да с такой энергией. Ну, в конце концов, должен же кто-то и здесь, на задворках, навести порядок и обеспечить лучшую жизнь тем, кто всегда рядом с нами. Далеко еще? Пришли, гражданин лейтенант. Вот этот люк. Здесь баллонки брошенные часто тусуются. Они видели подходящую под описание гражданку, неоднократно спускающуюся в данный колодец. Вынимаем с Марии оружие. Никто не знает, что скрывается по ту сторону чугунного блина. С нами пойдешь или хозяйство не на кого оставить? Калоши группируются. Нельзя мне дальше. У каждого своя родина и своя миссия. Да и правы вы, на кого подвалы оставлю. Я, можно сказать, теперь последняя собачья надежда. В меня верят, и я нужен. Это ли не счастье? Что такое счастье, каждый кобель понимает по-своему. И тут ничего изменить нельзя. Дай, меченый, на счастье лапу мне. Протягивай руку и жму поднятую калошу. Из-под пустоты под фуражкой появляется скупая собачья слеза. Хорошо сказал гражданин лейтенант. Век не забуду, и своему помету расскажу, какие замечательные порой встречаются молодые лейтенанты. Знать, есть еще на свете хорошие люди. Эх! Мавр сделал свое дело, мавр может удалиться. Баобабова провожает быстро удаляющиеся галоши. А зря мы его тут не пристрелили. Это почему? Изучаю крышку канализационного колодца. Судя по многочисленным свежим царапинам, им пользуются гораздо чаще, чем обычными крышками. Твой меченый — прямая угроза человечеству. Не унимается Баобабова. Представляешь, что будет через несколько поколений? Свора умненьких псов, выдвигающих меченого в президенты под звуки собачьего вальса. Маша, ну оставим президентские выборы президентом. У нас 14 часов осталось. У тебя монтировки нет? Баобабова обиженно пыхтит, но монтировку в косметичке отыскивает. Железяку с резиновой ручкой. Поддеваю люк, отодвигаю блин в сторону. Баобабова, растопырив ноги и сжимая пистолет, прикрывает вскрытие. Кажется мне, что эта псина нас надурила. Может, девчонка здесь и была, но как в такую узкую дыру верблюды спускались? Посвети фонариком. Ряд хорошо отполированных скоб спускаются в темноту. Даже сильный пучок света не может достать дна. Не похоже. Колодцем часто пользуются. А если, как ты говоришь, надурил, или, не приведи Господь, подставил, вернемся и разгоним всю гуманитарную компанию к собачьим матерям. Не пожалеем даже таксу. Кстати, хорошо гадина талией вертела. Но, сдается мне, не ошибся меченый. Кто первый спускается? Сходимся на том, что, как истинный джентльмен, я просто обязан пропустить вперед даму. Баобабова свешивает в колодец ноги, подсвечивает фонариком и исчезает. Подождав полминуты, не услышу ли предсмертного крика, следую за ней. Прохладно. Доносится под ногами. Я бы даже сказал, что слишком прохладно. В колодце такая турбулентность, что не спасает ни пиджак, ни лейтенантская закалка. Представляю, как туго приходится напарнику. На Машке из нормальной одежды только бронежилет. И дольше века длится спуск. Наблюдаю необычное природное явление, докладывает Машка. С моего места ничего не наблюдается, поэтому только могу предположить, какое необычное природное явление повстречалось на пути у прапорщика. Очередная пространственная дыра, со знанием обстановки, предполагаю я. Нам с Баобабовой в последнее время везет на пространственные дыры. «Обыкновенное окно», — опровергая все научные каноны, сообщает Мария. «С занавесками».